Камарге. Познакомиться с обстановкой. Мы были только рады взять его с собой на разведку. В зоопарке дела шли гладко, главные трудности преодолены, так что можно было спокойно отлучиться на 2-3 недели. А потому мы втиснулись в наш мини-фургон и понеслись, как сумасшедшие, через восхитительную французскую провинцию до Нима, где Ларри заказал для нас номера в очень милом отеле, после чего 2 недели мы разъезжали по Камаргу, посещая игры с быками, осматривая быков разного возраста, знакомясь с людьми, чья помощь могла нам понадобиться, и изучая обстановку для будущих съемок. Крис был в восторге и мечтал снять цветную ленту, однако все упиралось в деньги. Он надеялся решить этот вопрос, когда вернется в Бристоль. Пусть даже вопрос еще не решился окончательно, мы немного отдохнули от забот, связанных с зоопарком, а когда возвратились на Джерси, оказалось, что дела идут вполне нормально. «Знаешь, — сказал Джерри, — мне кажется, все работают куда лучше, когда меня нет». Его слова меня весьма порадовали. «Вот хорошо. Тогда нам, может быть, стоит почаще выезжать и проводить время по своему усмотрению», — предположила я. В ответ он только крякнул. Спустя 2 недели Крис торжествующе сообщил, что идея фильма о быках утверждена, вот только на цветной вариант денег не хватит, и снова прибыл на Джерси обсудить с Джерри сценарий. Крис полагал, что понадобится 3 вылазки в Камаргу — весной, летом и зимой, и хотя на первых 2 этапах он вполне мог обойтись без нас, предпочел бы, чтобы мы участвовали на заключительном этапе. Я была всецело «за». Меня устраивал всякий повод отведать французской кухни и вин и ненадолго отлучиться из зоопарка. Когда ты заточен в границах зверинца на маленьком острове и круглые сутки обязан быть наготове куда-то бежать, поневоле потянет куда-нибудь уехать. Даже Даррелл, всей душой преданный своему зверью, согласен со мной. К тому же небольшая передышка позволяет лучше осмыслить проблемы и привести в порядок нервы, так что с совестью вполне можно поладить, когда физический акт отъезда сочетается с убедительным основанием для такового. Тем временем и прочие дела шли на лад. Джерсийский трест охраны животных обрел реальные формы. Ежемесячно заседали учредители треста, собирался совет. 2 члена совета вошли в администрацию зоопарка, что малость облегчило бремя ответственности и забот Джерри и Кэт Уэллер. Тем не менее Даррелл с головой уходил в работу в тресте и зоопарке. Постоянно был окружен людьми, и нам редко удавалось поговорить с ним о чем-то другом. Я начала потихоньку ненавидеть зоопарк и все с ним связанное. Наша квартира превратилась во 2-й офис с нескончаемым потоком посетителей. В конце концов я взбунтовалась и добилась от Даррелла обещания, что все вопросы, касающиеся треста и зоопарка, будут обсуждаться только в офисе внизу, а наша обитель останется тихой гаванью, где можно будет отдыхать без помех. Увы, обещание обещанием, а у меня частенько было такое чувство, будто я вышла замуж за зверинец, а не за человека. Пытаясь сохранить в неприкосновенности хоть частицу нашей личной жизни, я вышла из совета и из администрации, после чего принялась лихорадочно соображать, как бы вырваться на волю. И тут пришел на выручку Крис. «Послушай, Джерри, почему бы нам не совершить еще одно путешествие, пока не померкло сияние 2 в буше? Дружище, я всей душой за. Но где такое место, которое уже не отработано другими или не потребует слишком долгих приготовлений? Скажем, я был бы счастлив еще раз отправиться в Аргентину, но на организацию такой экспедиции уйдет не меньше 4 месяцев. Гвиана тоже заслуживает.